«Я не ищу Святого Грааля», – тихо сказала девочка по пути из пещеры. Она называлась Тина Ичелк. Как мастер Золотого Слуги, она теперь участвовала в войне за Святой Грааль. И все же она заявила обратное, что не желает Святого Грааля. Девочка поведала о своих истинных целях. «Мы хотим выгнать магов, избравших это место для своей войны за Святой Грааль, причиняющих боль этой земле. Таково наше желание, Ваше Величество». Тем самым она недвусмысленно выразила свое желание уничтожить саму войну за Святой Грааль. Золотая героическая душа, король, призванный в эту эпоху как слуга класса Арчер, без всякого интереса ответил. «Меня тоже не заботит Грааль. Если он настоящий, я покараю мошенников, обокравших мою сокровищницу. А если фальшивый, то казню тех неблагодарных, кто исполнил этот ритуал». «Ваши милостливые слова успокаивают мою душу, Ваше Величество», — поблагодарила она его и заговорила о своем народе. «Тысячу лет мое племя жило в гармонии с землей, на которой был воздвигнут Сноуфилд. Мы даже защищали ее от тиранов Востока, желавших править ей. Но затем секта в их правительстве объединила силы с этими мерзкими магами, и за какие-то 70 лет они наводнили эту землю». Ее голос был хриплым от густой смеси ярости и печали. Но, похоже, это не тронуло героическую душу. «Что за вздор? Неважно, какие шавки правят этой землей, ведь она – часть моего сада. И в конечном итоге вернется ко мне. Обычно я не снисхожу до вмешательства в грызню между шавками. Но если они посмеют наложить свои лапы на мои сокровища, это уже будет совсем другое дело». Как всегда, он думал только о себе. И как же девочка восприняла это? Она не нашла это ужасно неприятным, как, впрочем, и удивительным. Он вел себя как король всех времен, и потому никто не мог ставить под сомнение его правление. Его неукротимость пробудила в ней чувство чего-то похожего на зависть. Она взяла себя в руки и вышла из пещеры. Снаружи стояло около сотни людей в черных одеяниях, ожидавших ее возвращения. Большая их часть была со смуглой кожей, как и она, но среди них было несколько белых и чернокожих. Они пригнали сюда целый парк автомобилей, которые сейчас окружали вход в пещеру. Было очевидно, что эти люди собрались здесь не для того, чтобы заниматься своей повседневной работой. Они посмотрели на девочку и влиятельного мужчину рядом с ней, после чего все как один почтительно преклонили колени перед девочкой и героической душой. «Что это за отребье?» Тина тоже преклонилась перед ним и ответила. «Они члены общества, стремящегося возродить наше племя и выдворить магов, заявившихся в город, Ваше Величество. Я возглавила это общество после своего отца, и поэтому я должна сражаться в этой войне». «А...» Перед ним преклонилось в почтении много людей. Возможно, это напомнило ему о тех временах, когда он был жив. Его глаза едва заметно прищурились, когда он признал ее стремление. «Может, вы шавки, но понимаете, кому надо поклоняться». «Мы не посмеем встретить великолепие вашего величества ничем, кроме глубочайшей благодарности». «Значит, ты хочешь использовать мою силу в своих целях. Похоже, ты достойно подготовилась к предстоящей битве». Она знала, что эти слова были большой честью для нее, но все равно чувствовала себя неуверенно. Королю явно было скучно, и он даже не озаботился скрыть это. Тут же, словно подтверждая ее опасения, героическая душа произнесла: «Но в конце концов этот Грааль – фальшивка. Прочая чернь, привлеченная им сюда, всего лишь жалкие отбросы. Можешь нести свое правосудие, я же не нахожу в этом ничего, кроме скуки». Говоря это, он достал небольшой сосуд. Все, кто стал свидетелями этого, будут после вспоминать об этом с обожанием. И что же это было? Искажение пространства, из которого возник сосуд, упавший прямо в руку героической душе. Это был красиво украшенный сосуд, сделанный из бог знает чего. Возможно, фарфор, возможно, кристалл. В любом случае, он был блестящим и полупрозрачным. Внутри плескалась какая-то жидкость. «Если эта война будет для меня всего лишь пустяком, Значит, мне остается лишь относиться к ней соответственно. Как к детской игре. Воспользование моих способностей в полную силу не будет необходимости. До тех пор, пока не появится достойный враг, я не стану утруждать себя. Сказав это, он вскрыл сосуд и уже хотел осушить его одним глотком, когда... Именно тогда. Момент был подобран так идеально, что это скорее были происки судьбы, нежели просто случайность. Земля закричала. Тина и ее последователи устремили взгляд в небо. Они услышали могучий рев вдалеке, сила которого могла сотрясти небеса и землю. Но он был слишком прекрасен, чтобы называть его ревом. Словно нечто, может огромный ангел, или кто-то из его рода, может даже сама земля, пела колыбельную. Они могли сказать, что источник звука был очень-очень далеко. В лесу, раскинувшемся к западу от Сноуфилда. Этот потрясающий, урчащий звук, опровергавший сами законы физики, был тем, во что верила Тина. Это было похоже на первый крик новорожденного, и в то же время это был определенно голос невероятно могучего слуги. Арчер тоже застыл, услышав этот голос. Горлышко сосуда замерло у его губ. Он уже хотел выпить, когда остановился. И впервые за все это время на лице Золотого Короля возникла сильная эмоция. Даже те, кто знал Арчера, сказали бы, что это было редкое зрелище. Короля всех королей сложно было назвать уравновешенным. Он легко поддавался гневу. Но подумать о том, что даже его можно изумить... «Этот голос! Неужели?» В его глазах зажглись удивление, испуг, замешательство и затем возбуждение. «Это ты?» Тина заметила, что могущественная аура героической души дрогнула на мгновение, когда он произнес эти слова. Но без всякого замешательства Арчер вернул свое высокомерие, властный, как и всегда. Он разразился искренним смехом, ликование в его голосе пронзило необъятные небеса, устремляясь все выше и выше. И затем, когда он вдоволь насмеялся... «Ха! Какая удача! Что это случайность, если не доказательство моего могущества?» Он излучал восторг и энергичность, словно и не скучал несколько минут назад. «Возрадуйся, дворняжка! Похоже, мне представился случай сражаться в полную силу в этой войне!» Король героев был необычно разговорчив. Возможно, потому что его переполняла радость. «Какое же будет удовольствие покончить со всем дуэлью! Но опять же, если его призвали безумным воином или если... Нет, я не буду говорить об этом!» «Подобное вам, шавкам, не нужно слышать!» Он был в хорошем настроении и не смог сдержать смеха, оставаясь при этом все таким же царственным. Посмотрев туда, откуда донесся рев, он обратился к Тине, которая все еще стояла на коленях рядом с ним. «Взгляни на меня, Тина!» Пораженная тем, что героическая душа назвала ее по имени, Тина подняла голову. Король бросил ей сосуд, который держал в руках. «Это эликсир молодости. Полагаю, в твоем возрасте тебе он без надобности, но теперь мне он тоже не нужен. Будь благодарна». «Да? Да, ваше величество?» Ее глаза расширились от удивления. Арчер посмотрел на нее, после чего продолжил. «Если желаешь стать моей подданной, так тому и быть», — величественно произнес он. Несмотря на то, что он едва взглянул на нее, Арчер был в приподнятом расположении духа и отдал свой королевский приказ. «Ты всего лишь дитя. Веди себя соответственно. Пока не познаешь этот мир, тебе будет достаточно лишь взирать на мою королевскую мощь со всем ликованием». Хотя его слова и несли в себе нотку сарказма, они, тем не менее, были могущественными. Она отбросила все эмоции ради своего племени, но, услышав его слова, дрогнула. Воистину, именно потому, что она избавилась от эмоций, ей оставалось лишь выражать ему свое глубочайшее уважение. Она не способна была ликовать, и поэтому понурила голову. «Я постараюсь, ваше величество. извиняющимся тоном произнесла она. Итак, слуга и его мастер ступили на поле боя. Гильгамеш, король героев, вместе с девочкой, чья земля была украдена. Хоть и зная, что эта война за Святой Грааль была не настоящей, они не отступили, поставив на кон все, что у них было. С этого момента король и девочка завладели преимуществом. Они будут сражаться, чтобы вытеснить ложь этой войны своими собственными истинами. Королевская битва началась.